Говорит радио «Свобода». Рождение одного анекдота. Беседа первая. Кто выдумывает анекдоты? Я всегда усиленно пытался выяснить это, но до сих пор не встречал лично ни одного человека, который бы, положа руку на сердце, доказал, что такой-то известный анекдот придумал он. И все же рождение одного анекдота, получившее широкую, даже мировую известность, кажется, я могу проследить уверенно, потому что хотя и не выдумывал его, но, как говорится, был при всем. Возможно, вы знаете этот анекдот. Тульский секретарь Союза писателей в докладе гордо сообщает о бурном росте писательских сил за годы советской власти. Теперь в Туле и области насчитывается 28 писателей, тогда как до революции был только один – Лев Толстой. Последние 10 лет моей жизни в Советском Союзе я был прописан в городе Туле и состоял как раз одним из членов ее грандиозного Союза писателей. А началось все с того, что у меня не было прописки. В 1960 году я закончил литературный писательский институт, и в паспорте автоматически кончилась временная студенческая московская прописка. Выпускники Литинститута обладают такой роскошью, как освобождение от принудительного распределения. Там, скажем, на Сахалин или в Коме СССР. Некоторые женятся, другие дают крупную взятку, что, кстати, очень опасно и сложно, чтобы получить постоянную прописку в Москве. Третьи уезжают туда, оттуда приезжают домой. Я к тому времени стал членом Союза писателей, моя повесть «Продолжение легенды» оказалась популярной и издавалась миллионными тиражами. Была переведена примерно на 35 языков, и редакция журнала «Юность» с Валентином Катаевым, тогда во главе, решила ходатайствовать, чтобы мне дали постоянную прописку в Москве. Официально не москвичу добыть такую столь же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Тем не менее, многие тысячи ежегодно ухитряются пройти через это ушко. Кроме взяток, еще по следующим каналам. По вызову, подписанному не ниже, чем союзным министром. Далее, если человек имеет престарелых, нет трудоспособных родителей или близких в Москве, нуждающихся в его помощи. И в-третьих, вступающих в законный брак с москвичом или москвичкой. Правда, вот недавний случай Солженицыным доказал, что даже этот закон писан не для всех, и жена и дети Солженицына в Москве, а самому ему жить с ними не позволили. Родных или близких в Москве я не имел. Моя мать жила в Киеве, на Куреневке, в комнате 16 квадратных метров, в полуразвалившейся хате, и вернуться туда мне было трудно хотя бы потому, что я уже был женат на студентке, не москвичке, такой же бесприютный, как и я. И мы со дня на день ожидали ребенка. По скольким клетушкам и подвалам, разным нелегальным сдаваемым комнатам, мы кочевали, платя иногда по 50 рублей в месяц. Рассказать это было бы целая эпопея. Валентин Катаев избрал главный официальный путь и вошел в Министерство культуры с письмом, чтобы оно исходатайствовало ЦК КПСС, позволение на московскую прописку мне, ну как специалисту что ли. Как я убедился потом много раз, самые высокие начальники в СССР, вплоть до членов Политбюро, львиную долю своего времени решают подобные частные вопросы. Кому дать квартиру, а кому дать дачу, кому дать пропуск в закрытие спецмагазины, кому пустить заграничную командировку, вплоть до устройства элитных детей вне конкурса в институт. Собственно, вещи, которые мог бы решать самый последний писарь в канцелярии, они почему-то вершат сами. И я подозреваю это потому, что им импонирует быть такими всемогущими распорядителями даров. Однажды киносъемочная группа, в которой был и я, увидев в кинобудке главка коробки с фильмом «Феллини. Сладкая жизнь», запросила разрешение посмотреть. Уйму времени этим занималась масса высокопоставленных чиновников. И выяснилось, что это невозможно без позволения самого министра культуры Фурцевой. Только она в каждом отдельном случае решает, какое заграничное кино и какие аудитории демонстрировать. Был затребован список, и она лично утвердила группу в 6 человек. Нас по списку впустили в просматриваемый зальчик, заперли за нами дверь на замок и показали «Сладкую жизнь». Прошу прощения за отступление, но мне кажется, это еще довольно любопытно. Причем это не анекдот. Те, кто читал книгу Светланы Аллилуевой только один год, узнали, например, что вопрос о том, может ли жена отвезти прах умершего к мужу в Индию, решал никто иной, как член Политбюро ЦК КПСС Суслов. А когда запретил, то потом чуть ли не все Политбюро, тот же Суслов, корпел над чтением моей рукописи «Бабьего Яра», чтобы решить, может это журнал «Юность» напечатать или нет. Однажды, ради минутного дела, я сидел в кабинете секретаря Тульского обкома более часа, потому что он постоянно отрывался телефоном, по очереди выбирая номер в гостинице приехавшему чиновнику, устраивал в ясли ребенка местного художника, трезвонил в прокуратуру, чтобы замять дело нашкодившего сына директора комбината. Далее надо было выписать кому-то для дачи оцинкованное кровельное железо, выделить обкомовский грузовик для перевозки кому-то мебели из квартиры в квартиру. Подумать только, какими самоотверженные государственные мужи, если при этом они ухитряются принимать еще решительные меры по крутому подъему сельского хозяйства, либерализации общественной жизни или ввозу танков в Чехословакию. Ведь денно и нощно только и делают, что раздают благодеяние или отбирают. Итак, я вдруг получил по моему делу с пропиской вызов ни больше, ни меньше, как в сам Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. На аудиенцию к самому начальнику отдела культуры Центрального комитета товарища Поликарпову. А ведь так подумать, могут ноги подкоситься от мысли, что на время этой аудиенции по вопросу разрешить ли прописку в Москву некоему студенту-выпускнику вся культура государства должна была, так сказать, отодвинуться и подождать. Знаменитый пятый подъезд ЦК на Старой площади, вооруженная охрана при входе, при лифте по этажам, тщательная проверка документов, пристальная сверка фотографий с лицом, выписка разового пропуска после проверки по книге, точный маршрут по молчаливым пустым коридорам ни шагу в сторону. Напряженное ожидание на краешке стула в гробовой тишине приемной. И, наконец, секретарша торжественно пропускает за дубовый дверной тамбур в необъятный кабинет. В том кабинете можно было бы свободно устроить спортивный зал для игры в баскетбол. Далеко, на другом конце его, у противоположной стены, сидел за столом человек, и пока я долго шел по ковровой дорожке от двери к нему, он что-то кричал. Постепенно до меня дошло, что это он кричит на меня, и стал разбирать некоторые слова, что писатели в Москве как нерезанных собак, что всем видите ли подавай только Москву, что товарищ Екатерина Алексеевна Фурцева правильно недавно провела пример товарища Шолохова, который живет в гуще народа на Дону. Пример, мягко говоря, сомнительный, потому что в своем роскошном имении, окруженный товарами, горничными, садовниками и прочими халуями, Шолохов живет в гуще народа, лишь в таком смысле, что некогда, скажем, граф Шереметьев и Москву пролетал, когда ему вздумается, как говорят, персональным самолетом. Но возразить бы я не мог, потому что Поликарпов все больше самовоспламенялся, орал, не давая мне открыть рта. Кто знает, может его возбудил кто-то передо мной, или телефонный звонок может. Он был уже готов сделать мне благодеяние, но тут, разозлившись, обрушился на меня. И то, что меня угораздило подвернуться в такой момент, сразу диаметрально могло изменить мою судьбу. Накричавшись доволь, как наставник на нашкодившего ученика, он буркнул «Садитесь» и вынес приговор. «Сейчас у меня в Москве ни одной свободной квартиры нет и не предвидится. Я вас отправляю на периферию». Я получил, наконец, возможность говорить и сказал, что, вероятно, это какое-то недоразумение, потому что я просил не квартиру, а только позволение на прописку. Жилье я найду себе сам, буду снимать и на квартиру не претендую. Более того, я в будущем обязуюсь не просить. Прописка без наличия жилплощади не дается, наставительно сказал он. Если вам дать прописку, значит надо давать и квартиру. А частным образом сдача квартиры в Москве не разрешена. Уж мне-то лучше знать, подумал я, и сказал, что у меня есть друзья, которые поделятся со мной жилплощадью. Наконец, я недавний строительный рабочий, подыщу, скажем, какой-нибудь пустующий чердак и сам себе выстрою в нем отличную мансарду, только бы позволили. Это вдруг его рассмешило. Вы с ума сошли? Вы писатель, вас могут посетить иностранцы. И потом напишут, как в СССР писатель ютится на чердаке. И не думайте даже. Не позволим. Я построю себе домик в пригороде. Ухватился я за последнюю возможность. Нет, отрезал он. Вот из разных мест секретари обкомов просят прислать писателей. В Рязани мало, в Ставрополе мало, в Туле нет ни одного. Тула, Рязань или Ставрополь, выбирайте. Ни в одном из этих городов я прежде не бывал, не представлял их. Тогда мне все равно, пусть будет Тула, пробормотал я. Как и потом жалел, что мой безразличный язык не сказал. Пусть будет Рязань. В Рязани в те времена жил неизвестный никому учитель Александр Солженицын, что-то ночами писал. Кто знает, как бы иначе многое повернулось в моей жизни, окажись я с ним в одном литературном кругу. А так, я был настолько уже сыт общением с так называемыми советскими писателями, что подумал, а может быть, даже к лучшему, что не позволили остаться в Москве. Может потому и сказал Тула, что там их ни одного. Поликарпов велел секретарше дать телефонограмму в Тульский обком и отметил на моем разовом пропуске время ухода. Так я отправился на постоянное место жительства в город Тулу. 27 октября 1973 год.